Глава четвертая. Наступила тишина, нарушаемая лишь моим ровным дыханием и тяжелым пыхтением троих парней. Я обернулась к ним. Они смотрели на меня с новым выражением на лицах. Прежней снисходительности не осталось и следа. Теперь в их глазах читался шок и растущее уважение. Дирк опустил руки, с которых сбежали несостоявшиеся руны. Альт уставился на меня через очки, словно видя впервые. «Спасибо!» — наконец выдохнул безымянный мечник, опуская клинок. «Мы не думали, что они такие... быстрые!» — закончил за него Дирк, все еще бледный. Я лишь кивнула, снова поднимая свою корзинку. «Вам все еще нужна дорога?» — спросила я спокойно. «Потому что отсюда есть только один безопасный путь». И он ведет прочь от болота. Я уже собиралась развернуться и указать им направление к окраине леса, как мечник сделал шаг вперед. Его поза потеряла воинственность, сменившись на почтительную, хотя и немного неуклюжую. «Вообще-то нам нужна ведьма», — поправил он себя, спохватившись, и торопливо представился, прижав руку к груди в некоем подобии рыцарского жеста. «Прошу прощения, прекрасная леди. Я Стив». «Мои друзья Дирк и Альт. Мы пришли сюда из столицы, и нам очень-очень нужно увидеть ведьму Вечного Леса». Он произнес это почти благоговейно. «Говорят, она способна помочь в любой беде». Я подавила тихий вздох, глядя на их полные надежды лица. Внутренне я мысленно попрощалась с тихим утром, корзинкой мориски и планами на спокойный вечер за сушкой трав. Похоже, сегодня ягодам предстояло подождать. Раз уж сюда, в самую глушь, пожаловали гости аж из столицы, значит, дело и правда было серьезным, пахло отчаянием. И еще эти порталы. Сомнений не оставалось. Прекрасной леди покоя сегодня не видать. Дирк смотрел на меня с новым интересом, словно пытаясь разгадать загадку. Альджи, не отрываясь, вглядывался в меня сквозь свои очки, и во взгляде его читался не столько страх, сколько жгучее любопытство исследователя, столкнувшегося с уникальным феноменом. «Ну вот, Кристина Андреевна», — пронеслось у меня в голове с легкой иронией, «из менеджера проектов в решателя любых бед. Карьерный рост, ничего не скажешь». «Ведьма», — медленно проговорила я, давая себе последнюю секунду на раздумье. Я посмотрела на затихшее болото, на сгущающиеся над ним туманы, а затем перевела взгляд на троих неудачливых искателей приключений. «Ладно, пойдемте. Только предупреждаю, болотные твари — это было лишь начало. В лесу не любят суеты. Идите за мной и старайтесь не отставать, и...» Я бросила взгляд на все еще активные, но уже блекнущие руны на руках Дирка. «По возможности не рисуйте в воздухе ничего без лишней необходимости. Лес может неправильно понять». Обратный путь до избушки прошел в почти полном молчании. Тропа, казалось, сама сокращалась под моими ногами, ведя нас кратчайшим путем. Лес, лишь минуту назад враждебный и пугающий, теперь лишь тихо шумел кронами, пропуская нашу маленькую процессию. Я шла впереди, чувствуя на себе три пары глаз, полных надежды, недоумения и остаточного страха. Когда сквозь деревья показался знакомый силуэт избушки с дымком из трубы, я услышала сзади сдавленный возглас. Вид у моего жилища был более чем скромный. Низенький, почерневший от времени сруб, резные наличники, горшки с целебными травами на крылечке. Ничего общего с мрачными башнями или таинственными пещерами из столичных легенд. Дверь со скрипом открылась, подоткнув за пояс половник и держа в руке луковку. «Опять кого-то привела!» — буркнул он, окидывая троих парней оценивающим взглядом. «Места всем хватит, только ночевать в повалку придется». «Ненадолго, Гриш», — ответила я, переступая порог. «У гостей беда, серьезная». В тесной, но уютной главной комнате, пахнущей дымом, сушеными травами и свежим хлебом, история выплеснулась наружу. Стив, облокотившись о грубо сколоченный стол, рассказывал тихо и с надрывом. Его младшая сестра, девушка по имени Лила, странно заболела после того, как принесла домой старый медальон с аукциона. Сначала просто слабость, потом беспробудный сон, сквозь который ее не могли вывести лучшие столичные лекари. «Она словно спит, но не живет», — прошептал Стив. «Отец не отходит от постели Лилы. Мы перепробовали все. Осталась только последняя надежда на вас». Я молча слушала, глядя на запотевшее стекло окошко. Симптомы и впрямь звучали зловеще. Магическое усыпление, проклятие артефакта. Вариантов было несколько. Я встретилась взглядом с Гришкой. Он, понимающе хрюкнул и исчез в кладовой, откуда вскоре донесся звук передвигаемых склянок. «Ладно», — сказала я, поднимаясь. «Покажите мне этот медальон». Я прошла в свою рабочую комнату. Тесное пространство, заставленное полками с травами, кореньями и книгами в потрепанных переплетах. Быстрыми точными движениями, отточенными годами практики, я стала собирать сумку. Склянка с эликсиром ясности, пучок коры пробуждающего ясеня, несколько свечей из чистого воска для ритуалов очищения, горсть соли, на всякий случай. Последним я положила маленький, но тяжелый компас, стрелка которого указывала не на север, а на источник сильнейшей магии в округе. Вернувшись в главную комнату, я увидела, что Альт что-то шепчет Дирку, чертя в блокноте схему. Видимо, мой скромный быт не слишком соответствовал их ожиданиям от могущественной ведьмы. «Готово», — объявила я, перекидывая кожаную сумку через плечо. «Ведите». Трое парней переглянулись. «Но дорога до столицы займет несколько дней», — неуверенно сказал Дирк. Я уже собралась ответить, что знаю тропу получше, но Стив выпрямился и с новообретенной решимостью в голосе заявил. «Нет, мы не можем терять ни минуты. Я сам открываю обратный портал». Он закрыл глаза, сцепил пальцы в сложном жесте, и на его лбу выступили капельки пота. Воздух в комнате затрепетал, но не так, как когда лес отвечал на мою просьбу. Это было грубее, громче, словно кто-то рвал ткань реальности силой, а не просил ее мягко расступиться. С визгом и вспышкой ослепляющего света перед нами распахнулся неровный дрожащий проход. За его пеленой угадывались очертания богато обставленной комнаты. «Держитесь ближе! Он нестабилен!» — крикнул Стив и первым шагнул в мерцание. Дирк и Альт, привыкшие, видимо, к таким путешествиям, тут же последовали за ним. А я замерла на мгновение. За все время жизни в лесу я никогда не пользовалась чужими порталами. Моя магия была тихой, вращающейся вокруг сердца леса, а не рвущей пространство. Это мерцающее окно в чужой мир казалось неестественным, почти кощунственным. Но глаза Стива, полные отчаяния и тени болезней, о которых он рассказывал, были сильнее мимолетного страха. Сделав глубокий вдох и крепче сжав ремень своей сумки, я шагнула вперед. Ощущение было совершенно иным. Не плавное скольжение, а резкий выворачивающий рывок. Пахучий, насыщенный ароматами трав и древесины, воздух избушки — силой вырвали из моих легких и заменили тяжелым, парфюмированным воздухом богатых покоев. В глазах потемнело от резкой смены освещения. Я на мгновение пошатнулась, едва удерживая равновесие, чувствуя, как позади меня с громким хлопком захлопывается неряшливый проход. Когда мир перестал плыть перед глазами, я увидела, что мы стоим в просторной спальне, устланной коврами. На роскошной кровати под балдахином лежала бледная, как полотно, девушка. А у ее изголовья застыл в изумлении сам лорд Элвин, отец Стива, с лицом, выражавшим смесь ужаса, надежды и полнейшего потрясения. А я впервые по-настоящему поняла, что покинула свой лес и шагнула в совершенно чужой мир. Не успели мы появиться в комнате, как Дирк словно сорвался с цепи. Вся его осторожность, вся сдержанность, которую он демонстрировал с момента появления, испарилась в одно мгновение. Он не пошел, он рванул к кровати, оттолкнув даже Стива, и грузно опустился на колени у изголовья, не обращая внимания на дорогой ковер. «Лила!» Ее имя сорвалось с его губ не криком, а сдавленным хриплым стоном, полным такого отчаяния, что воздух в комнате словно сгустился. Его большие, привыкшие чертить сложные руны руки, дрожа, повисли в воздухе, словно боясь прикоснуться и убедиться в худшем. Он не тряс ее за плечо, не требовал проснуться. Вместо этого его пальцы, неуклюжие и нежные одновременно, с трепетной осторожностью коснулись ее щеки, лежавшей на шелковой подушке. Он провел тыльной стороной ладони по ее коже, проверяя, не холодная ли она, ища хоть какое-то подтверждение жизни. «Дышит», — прошептал он больше для себя, чем для остальных, и его могучее тело на мгновение обмякло от минутного облегчения. Но следом за ним пришла новая волна боли. Он склонился ниже, его лоб почти коснулся ее неподвижной руки, и он замер, вслушиваясь в ее тихое, ровное и безжизненное дыхание. Он был похож на воина, склонившегося над разбитым щитом своей самой главной защиты, над самым уязвимым местом своей души. В его позе, в этом немом отчаянии, было больше красноречия, чем в любых словах. Это был не просто испуг за близкого человека. Это был ужас человека, теряющего свой главный якорь, свой свет и причину, ради которой он дышал. Стив смотрел на него с понимающей болью, а Альт отвернулся, смущенно поправляя очки. Я наблюдала за этой сценой, и мои пальцы инстинктивно сжали кожаную сумку с зельями чуть крепче. Теперь я понимала, что болезнь Лилы — это не просто недуг, это личная трагедия, разворачивающаяся на моих глазах. И от меня ждали чуда.